Глава 4. Лема разбудил человек, который стоял перед дверью и в смятении искал звонок, приподняв руку и вытянув указательный палец. Не обнаружив чего-либо похожего, он ладонью прикоснулся к двери и негромко позвал. «Лем Гросс! Капитан Гросс! Меня зовут Рейк Нобус. Я к вам по поручению главы Зейд. Можете меня принять?» Перед Гроссом возник опрятный молодой мужчина в классическом пиджаке синего цвета и брюках со стрелками. Он стоял в ожидании ответа из-за двери, но пока Лем молчал, соображая. «Ничего себе! Это с каких пор к нам приезжают такие шишки? Что-то случилось? Неужели их так впечатлила последняя операция, что хотят лично вручить премию?» Перестав гадать, Гросс ответил. «Здравствуйте. Проходите, я буду через минуту». Дверь стала полупрозрачной, и Рейк аккуратно зашел в дом. «Присядьте пока, я скоро», — услышал Нобус и прошел к столу со стульями. Он не спешил сесть, оглядывая прихожую. В глаза сразу бросилась голофото над столом, и Рейк наклонился ближе, чтобы рассмотреть его. «Итак, чем обязан?» — спросил Лем, входя в зал. Нобус быстро выпрямился и повернулся к нему. «Как я и говорил, капитан Гросс, меня зовут Нобус, Рейк Нобус, и я к вам с поручением от главы. Сейчас я не готов дать много подробностей, но глава и я хотели бы с вами встретиться завтра в штабном здании корпорации. Зейд лично вас приглашает». «Лично?» — повторил Лем. «Чем я заслужил такую честь?» «Корпорация хотела бы сделать вам предложение нанять вас». «Интересно. Если речь про должность в штате, то я сразу откажусь. У меня свой бизнес, и ничего менять я пока не собираюсь». «Нет, капитан, вы интересны нам как профессионал для краткосрочного контракта. Более я не могу распространяться, и вот еще. Записка». Нобус протянул Лему сложенный вдвое лист бумаги. Гросс взял его, развернул и прочел. «Капитан Гросс, я бы хотел встретиться с вами. Дело касается не только вас лично, но и всего, что вам дорого. Прошу не отказывать мне в этой просьбе. Глава Зейд». «Да что там у них произошло?» — подумал Лем. «Так что мне передать главе?» — уточнил Рейк, поняв, что записка прочитана. «Передайте, что я встречусь с ним. Когда и куда мне прибыть?» — ответил Гросс. «О, не беспокойтесь. Завтра в 12 мы пришлем наш борт, и он с комфортом доставит вас на место. Будьте готовы». «Хорошо. А можно вопрос?» «Конечно, капитан». «А почему на бумаге? Почему не через инфозатор?» «Видите ли, Лем, глава считает, что бумага передает людям больше ощущений, чем способен передать компьютер. Он полагает, что вы все поймете. К тому же можете спросить его завтра сами». «Не знаю, что я должен понять, но прикоснуться к бумаге было действительно приятно», — подумал Лем. «Что ж, если у вас больше нет вопросов, я пойду. Спасибо, что приняли наше предложение». Коротко попрощался Рейк и направился к выходу. «Да, и вам спасибо», — задумчиво и негромко произнес Гросс, провожая Нобуса взглядом. Лем подошел к столу, наблюдая в окно, как Рейк направился к своему гравилету. Остановился рядом и пару минут разглядывал город с небольшой возвышенности, на которой стоял дом. Городской пейзаж был действительно красив. Лем сам не раз рассматривал Мелиор, предаваясь в это время то счастливым воспоминаниям, то в восторгу масштаба, а иногда грусти. Рейк зашел на борт, и гравилет полетел в сторону города. Лем хотел было пойти чистить зубы и завтракать, как челнок резко остановился и завис над ближайшей окраиной. Гросс продолжил наблюдать. Через минуту корабль начал крутиться, выполнять развороты, потом взмыл вверх и резко бросился вниз. «Что он творит? Видимо, перешел на ручное управление?» «Развлекается?» «Ну-ну», — подумал Лем. Тут порт направился к одной из высоток и стал облетать ее. Потом полетел вверх, и, похоже, что-то задел, завертевшись, падая на землю. Все покрыло пыль, и Лем уже не мог различить деталей. Потом были вспышки, грохот, и вроде бы все успокоилось. Гросс заметил ботов, летящих к месту крушения, и не стал вызывать спасательные службы, будучи уверенным, что корпоративщики справятся сами. Да, вот это номер. Надеюсь, без жертв. Что это вообще было? Поразмышлял Лем и пошел умываться. Гросс плотно позавтракал, вызвал гравилет и отправился в порт, чтобы осмотреть свой корабль. Еще не вылетев, он услышал орнамент. «Капитан, здравствуйте!» «Привет, привет! Как поживаешь?» — отозвался Лем. «Все в полном порядке. Я снова готов к новым авантюрам», — на полуулыбке произнес корабль. «Ну вот сейчас и посмотрим, как ты готов. Скоро буду». «Жми, Лем, чай остывает», — подстегнул Гросса орнамент. «Ах ты, белая сковородка! Ладно, держись!» Доброй шуткой ответил Лем. Прибыв в порт, капитан привычно забрался в трансфер и проследовал в блок 54, где на площадке его ждал белобокий орнамент. На подходе он раскрыл шлюз и услужливо выдвинул трап, по которому Лем бодро вбежал внутрь. «Ну, рассказывай, что тут они с тобой сделали?» — спросил Гросс у корабля. «Гравитационный блок восстановлен. Грузовой шлюз приведен в порядок. Жду распоряжений, капитан», — отозвался Ори. Инфозатор уже выводил всю информацию о готовности, которая порадовала Лема. Все системы в норме, повреждения устранены. «Ладно, вроде бы все нормально», — снисходительно сказал Лем. «Знаешь, Ори, сегодня приходила шишка из корпорации. Они хотят встретиться и предложить какую-то работу. Я не уверен, что она нам подойдет, но затевают они что-то серьезное. Еще у меня есть подозрение, что ты можешь не понадобиться им». Орнамент молчал. «Слышишь?» — спросил Гросс. «Капитан, я бы не хотел с вами расставаться надолго, но если этого требуют обстоятельства, то ничего страшного не случится. К тому же, зачем забегать вперед? После встречи все будет ясно», — откликнулся Ори. «Да, ты прав. Просто я хотел посоветоваться, что ли. Я очень ценю вашу привязанность и доверие». «Что ж, может быть, я действительно драматизирую. Просто это первое, о чем я подумал. И как поступить, если дело примет такой оборот?» — спрашивал Лем вроде бы у себя. «Давайте дождемся встречи и узнаем подробности предложения. Я уверен, что вы примете верное решение», — успокоил Гросса Ори. «Ладно, давай», — согласился Лем и направился к шлюзу, чтобы покинуть корабль. За ним затянулась переборка, и капитан с каким-то облегчением сел в трансфер, который доставит его к флайеру. Он не стал затягивать беседу, переспрашивать и прощаться. Вернувшись домой, Гросс весь день провалялся на диване с бокалом виски, дав себе передышку в череде полетов, миссий и прочих испытаний. Под вечер он здесь же заснул и проснулся только утром. Время еще позволяло сходить в душ, позавтракать и одеться. Лем зевнул, потянулся и пошел притворять в жизнь свой нехитрый план. Ровно в 12 капитан Гросс поднялся на борт корпоративного флайера, чтобы отправиться на загадочную встречу. Гравилет мягко оторвался от земли, набрал высоту и полетел в сторону Мелиора. Лем подумал, вспомнив случай с Рейком. «Надеюсь, тогда был не отказ систем, а просто ошибка пилота». Челнок очень плавно заходил в эшелон, настолько, что Гросс позавидовал управляющим системам. Обычные флайеры давали куда меньший комфорт, хотя и на них грех было жаловаться. Внизу пролетали дома и домишки, многоэтажки, небоскребы. Здания становились все выше и все более сверкающими. Однако сравниться со штаб-зданием корпорации они, конечно, не могли. На подлете стали видны детали. Лем несколько лет не был в городе, и от увиденного захватывало дух. Гигант, расположившийся посреди Демополиса, поражал своими размерами и формой. В центре строения располагалась башня в диаметре не менее 150 метров. Ее прекрасно было видно в промежутке между парящими друг над другом этажами. Они были нанизаны кольцами, словно детская пирамидка, только перевернутая вниз. Нижний этаж был приподнят над землей, а над ним, в 15 метрах, парил следующий, чуть большего диаметра. Над ним еще и еще. Сотни этажей поднимались на высоту в 1,5 километра, и верхнее кольцо достигало примерно такого же диаметра. Видимых соединений с центральной колонной Лем не видел, и, судя по всему, какие-то поля удерживали огромные слои здания. Он даже приоткрыл рот, рассматривая эпическую картину, но опомнился и взял себя в руки. Челнок поднялся выше и стал заходить на посадку, на самый верхний диск комплекса. «Как они это построили на Земле?» Гросс начал говорить сам с собой. «Здание возводилось на протяжении 60 лет, и недавно были закончены верхние этажи. Сначала это была одинокая темная башня, растущая с каждым годом вверх. Затем каркасы секций, установка блоков, отделка. Потом еще этаж, еще и так десятки лет. Он даже еще не родился, когда глава решил отстроить себе этот штаб. Кроме этого, Лем не мог не думать о цели их встречи. Вариантов было не так много. Хотят вручить премию или предложить грязную работу. Других мыслей не было. Тем временем корабль приземлился на крыше верхнего этажа и разверз шлюз. Капитана никто не встречал, но перед ним тут же появилась цилиндрическая кабина трансфера, и, очевидно, она доставит его к месту встречи. Лем без колебаний прошел внутрь и уселся на одно из сидений, расположенных по кругу кабины. Сначала трансфер ушел вниз этажа, пересек его, вылетел наружу к башне, затем вошел в нее и там спустился вниз, снова выпрыгнул наружу и залетел на этаж, расположенный ниже через внутреннее пространство кольца. Кабина застыла, прибыв в пункт назначения. Лем был несколько ошарашен такими маневрами, но, видимо, сама архитектура диктовала их необходимость. Он вышел в просторный зал. Ровный пол, белые гладкие стены, округлые формы. По всему огромному периметру располагались кресла, на вид очень удобные. Такие, что сразу хотелось в них упасть, немного съехать вниз поясницей и расслабиться. Лем представил главу, стоящего в центре. Он, бурно жестикулируя, что-то говорил собравшимся, которые, сидя в этих креслах, с трепетом внимали каждому его слову. Но это был всего лишь зал приема трансферов. «И куда дальше?» — спросил он сам себя. «Пойду вперед, к коридорам», — заключил Лем. Инфозатор молчал, не предлагая вариантов. Судя по всему, он был заблокирован, чему капитан не удивлялся. В эту секунду из общего ряда дрогнуло и направилось к Гроссу одно из кресел. Оно плавно приблизилось к нему и, обогнув сзади, замерло. «Вот это сервис!» — усмехнулся Лем и опустился на мягкую, кажется, даже тряпичную обивку. Он незамедлительно поплыл как раз в ту сторону, в которую и хотел направиться самостоятельно. Несколько поворотов, виражей и минут занял его путь по округлым коридорам этажа, прежде чем кресло оказалось перед массивными, кажущимися деревянными дверьми. Створки мягко распахнулись, и Лем влетел в большую комнату, наполненную светом, уютом и приятными запахами. «Никакой тебе на напереборке, никакой охраны», — подумал Гросс. «Наверное, сюда могут попасть только уже прошедшие проверку, или есть какие-то другие системы охраны. Скорее всего, меня где-то просканировали на предметы или эмоциональное состояние. А может, и мысли мои прочитали», — серьезно рассуждал капитан. Кресло остановилось примерно посередине комнаты. Лем встал и, пользуясь моментом, стал осматриваться. Сбоку от него у стены стоял длинный стеллаж с множеством мелких полочек и секций, которые были заставлены всякими безделушками, минералами, небольшими скульптурами, часами, какими-то кувшинчиками и прочими, видимо, памятными вещицами. А еще большое количество секций занимали фигурки животных, сложенные из бумаги. Здесь был целый зоопарк. Львы, носороги, лошади, драконы, медведи, собаки и еще сотня разных животных. Лем улыбнулся и продолжил любопытствовать. Неподалеку стоял диван, в кожу которого впивались медные гвозди, сверкая широкими шляпками в воронках натянутой обивки. Перед диваном находился низкий прозрачный стол. На нем лежала стопка чистой бумаги, скомканные листы, недоделанные фигурки, канцелярские ножи, ножницы и карандаши. «Да...» — протянул про себя Лем. «Либо человек сильно увлекается, либо постоянно находится в жутком стрессе». Рядом со столом, напротив дивана, стояли два кресла с отделкой в том же стиле. Гросс развернулся к противоположному углу и увидел целую стаю бумажных птиц. Их было не меньше сотни. Мастерски сложенные птахи красиво парили между полом и высоким потолком. Лем хотел было подойти ближе, но в этот момент в комнату открылась дверь, и в нее вошел мужчина на вид лет 40-45. Он был одет в джинсы и простую рубашку белого цвета с подвернутыми рукавами. Сзади него, за головой, зависла бледная оранжевая сфера. Шатен с аккуратной прической поприветствовал Лема. «Здравствуйте, капитан Гросс». «Здравствуйте», — ответил Лем. «Меня зовут Нотан Зейд». Отмерив паузу, Зейд продолжил. «Я полагаю, вы знаете, кто я?» «Учитывая одноименность корпорации, это легкий вопрос». «Конечно, глава, я знаю, кто вы», — ответил Гросс. Да, перед ним стоял человек, который вот уже более 200 лет единолично владеет и управляет крупнейшей на Земле энергомедико-военной корпорацией. Лем не был склонен симпатизировать верхушке, ее скорее было принято ненавидеть, но сейчас им овладел невольный трепет. Лично, вот так. Еще к тому же совсем обычный человек, каких тысячи, но глаза... Его глаза поражали пронзительной мудростью. Лему захотелось общаться с ним, спросить, ответить, узнать. Это было странное чувство. «Наверное, это жизненный опыт. Все-таки пару веков», — пробовал упорядочить свои эмоции Гросс. «Конечно, это не бессмертие. Глава всего лишь мог себе позволить процедуры в рекреационной камере. Системы восстановления были доступны всем. Всем, кто мог оплатить эту технологию, которую, кстати, разработал сам Зейд. Правительство, военные начальники, сенаторы, предводители группировок получали эту опцию бесплатно, взамен на лояльность и помощь. Многие считали целью жизни накопить на рекреацию, а остальное большинство ненавидело их всех, стремясь заработать на жилье, обучение детей и простую медицинскую помощь. Были и другие, кто ходил особняком. «Что ж, Лем, рад знакомству», — просто сказал Нотан. «Взаимно», — без красноречия, но искренне произнес Гросс. «А давайте выпьем кофе. Отличный кофе, с островов». «Я больше чай, но кофе буду», — как-то невнятно сказал Лем. «Нет, если вы хотите чай, то пожалуйста. Просто этот кофе определенно заслуживает внимания». «Я не особо разбираюсь в кофе, да как, впрочем, и в чае. Но с удовольствием попробую. Только не думаю, что отличу его от того, что иногда пью», — разговорился Гросс. «Ну нет, этот напиток затмит все, что вы пробовали ранее. Решено, пьем кофе». «Ладно». Дверь, через которую вошел Зейд, открылась, и в комнату прошествовал человекоподобный робот с подносом в полимерных руках. Лем и Нотан, так и стоявшие друг перед другом, развернулись к столу, и Зейд пригласил жестом сесть Гросса в кресло. Сам он плюхнулся на диван. Дроид подошел к столу и поставил поднос на свободное от бумаги место на столе. Его рука потянулась к принесенной турке, чтобы разлить кофе, но глава прервал его взмахом руки. Робот вполне естественно развернулся и удалился за дверь. «Гросс, а вам не надоело постоянно спасать?» — вдруг спросил Зейд, разливая кофе по чашкам. Он лил тонкой парящей струйкой, постоянно поднимая и опуская турку. Наградой за эти ухищрения стала манящая кремовая пенка, покрывшая чашку до края. Лем опешил от резкого перехода, но, недолго думая, ответил. «Это моя работа». «Работа? И все? А что еще? Конечно, мне не безразличны все эти люди, и кого спас, и кто остался, но это мой заработок». — честно ответил Гросс. — К чему он клонит? — промелькнуло в голове у Лема. Он взял чашку и зачем-то приподнял ее по направлению к Нотану, будто собираясь чокнуться. Ему стало чертовски неловко, и он даже себе не мог объяснить этот жест. Лем опустил взгляд и начал пить кофе. Нотан сделал вид, что не придал этому значения. — Как вам? — видимо, опять про кофе спросил Зейд. На вкус Лема это была кислятина с ярким вкусом, но, решив не обижать хозяина или не показывать, что мало в этом смыслит, ответил. «Неплохо, но я говорил, что люблю больше чай, но вкус интересный». «Интересный?» — с ухмылкой повторил глава. «Человек вы интересный». «Я? Чем же?» «Ничем, а кому?» — улыбнувшись, ответил Нотан. «И кому же?» «Прежде всего мне. Видите ли, мне...» Зейд запнулся. «Нам. Нужен надежный профессионал, как вы. не подонок, человек, способный ценить жизнь, решительный и умелый. Лем не перебивал и внимательно слушал, а глава продолжал. Итак, вы выбрали своей миссией спасения людей из беды, труд, связанный с большим риском. Я наблюдал за вами и уверенно могу сказать, что ваш интерес кроется не только в деньгах. Вы приходите на помощь вне зависимости от размера выплат, хотя закон позволяет оставаться в стороне, если миссия будет неоправданно рискованной или невыгодной. Лем, а что, если все человечество нуждается в вашей помощи? Что, если вы, я, моя команда способны сделать жизнь землян лучше? Не мою, не вашу, а всех землян. Глава Зейд, что вы имеете в виду? Уточнил Лем. Как вам известно, корпорация осуществляет разведывательные миссии с целью обнаружения новых планет для разработки. Повествуя, отвечал Нотан. Так вот, мы кое-что обнаружили. То, что поможет землянам процветать и конкурировать в Галактическом Союзе и не только. Стать не просто равными, а теми, кого будут слушать и принимать. И я всю свою жизнь мечтаю о том, что когда-нибудь все человечество и каждый в отдельности сможет жить гораздо лучше, дольше, счастливее. И я знаю, что сейчас вы подумали. Раздай свое богатство, и все заживут. Признаюсь честно, я думал об этом. Но это не поможет. Распределенное благополучие через некоторое время снова скопится в руках отдельных людей и структур. И даже если на Земле мы станем жить лучше, нас как приравнивали к растительным расам, так и будут к ним равнять. Зейд сделал паузу и продолжил. «Вам, наверное, странно слышать такое от меня». Он посмотрел на Лема, давая понять, что вопрос отнюдь не риторический. «Достаточно необычно. Я так глубоко не копался в этих теориях, но, конечно, я хочу, чтобы мы все жили лучше», — ответил Гросс. «Я говорю о том, что благосостояние не решит проблему. Это всего лишь ее составляющая часть. Возможно, на Земле мы будем есть чуть сытнее, но для рас Союза мы так и останемся всего лишь поставщиками дешевого энергетика, и они, кстати говоря, могут легко нас уничтожить. Мы слишком молоды, и у нас нет технологий, которые способны защитить нас или дать мощный толчок для дальнейшего развития. И, естественно, они не будут взращивать себе конкурентов. Маноиды в несколько раз быстрее и дальше нас передвигаются в космосе. Рептилоиды-торнахи обладают серьезными военными и техническими технологиями. Синтилоиды, утратив способность размножаться, уже несколько десятков тысяч лет выращивают себя и как-то импортируют сознание. Сквидлоиды имеют телепатические навыки, и все они могут получить гиперэнергетик, а также имеют внушительное вооружение. Кроме того, они объединились в Галактическом Союзе. Кое-что есть и у нас, но этого недостаточно, чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне землян. Да, технологии наших инопланетных соседей, несомненно, улучшили бы наше положение, но они не собираются с нами ими делиться. Мало того, они их тщательно скрывают и оберегают от нас. Сейчас им крайне выгодно, чтобы мы снабжали их энергетиком, который они, кстати, как-то обогащают или просто превращают в гиперэнергетик. Думаю, что и мы так сможем. Лет через 200-300, но пока. Пока наши соседи летают дальше, развиваются все быстрее, а мы преодолеваем свой эволюционный путь, который никто не собирается ускорять. Наверное, это даже правильно. Однако наша роль в галактике может измениться, и тогда неизвестно, какую судьбу они нам уготовят. Например, мы ограничены в расстояниях, и, возможно, скоро мы не сможем удовлетворить их и свои потребности в веществе. Или оно перестанет им быть нужным, и это не просто предположение. Вы понимаете, Лем, о чем я? — спросил глава, поднявшись с дивана. — Да, ваша мысль мне ясна. Как бы мы ни старались улучшить свою жизнь, все равно остается опасность соседства, — подтвердил Гросс. Зейд начал расхаживать и продолжил рассуждение. — Именно. Причем они уже сейчас не желают с нами считаться и, возможно, специально тормозят наше развитие. Я не говорю о том, что мы должны изобрести супероружие и разделаться с расами Союза. Это глупо. Но ведь мы абсолютно беззащитны перед ними. То, что мы нашли, способно изменить расстановку сил. Человечество может счастливо и безопасно жить. Лем решил высказать предположение. Речь идет о новом энергетике? Зейд, задумавшись, помолчал и ответил. Капитан, все намного сложнее. Скорее речь идет о технологии. Поймите, экспедиция крайне секретна. Любая просочившаяся информация может поставить ее под угрозу. Расы ни за что не позволят нам ее осуществить, если будет хоть намек на ускоренное технологическое развитие землян. Поэтому пока я не могу всего рассказать. Ее цель я вам примерно описал. Гросс воспользовался возникшей паузой и спросил. «Все-таки я не совсем понимаю свою роль во всем этом. Почему я?» «Все очень просто. Я хочу нанять вас в качестве командующего экспедиционного крейсера. Как вы понимаете, миссия довольно рискованная, но именно она изменит ход событий. Ваши навыки и отношение к делу крайне подойдут в этом предприятии, а ваша формальная непричастность к корпорации и к подготовке капитанов для этой миссии сохранила вас». Нотан присел напротив Лема и снова начал говорить. Несколько лет проходил отбор и специализированная подготовка командующих, но с участниками программы происходили странные события. У кого-то обнаруживались заболевания, кто-то сам отказывался. Некоторые даже погибали при странных обстоятельствах. Но у нас были резервные варианты. «Как я?» — спросил Гросс. «Да, как вы. Все эти годы корпорация тщательно следила за информационной безопасностью, и утечек практически не могло быть. Но черт их знает, какими технологиями в плане слежки они обладают. В общем, вы, капитан Гросс, сейчас одно из важнейших звеньев миссии. Все равно я бы хотел узнать хоть какие-то подробности, условия, наконец», — сказал Лем. «Путешествие начнется с колонии 1859, или Робур. Это одна из самых удаленных планет разработки», — начал рассказывать глава. «Там корабль поступит в ваше полное распоряжение». Лем сразу прикинул. «Энергосистем хватает на гипергод, значит мы пролетим от колонии максимум еще 5-6 месяцев, и это при условии, что мы выжмем все из корабля и с колонии вернемся на Землю на другом транспортнике. Насколько я помню, в этих пределах в направлении Робура ничего и нет. Что-то он темнит, хотя сразу и признался, что всего не расскажет». Зейд продолжал. «Полный сбор экипажа произойдет близ колонии. Запланированная дальность миссии 1 год. Однако вынужден вас предупредить, что срок может и увеличиться. Разумеется, тогда это отразится на размере вашего гонорара. Кстати, о гонораре. Мы предлагаем вам 250 миллионов кредитов». «Сколько? 250? А я точно вернусь? Это не миссия в один конец?» — невольно стал сыпать вопросами Лем. Сумма была колоссальной, и после задания капитан Гросс мог бы ни о чем не беспокоиться до конца жизни. Хотя денег хватит на постоянную рекреацию, поэтому лучше их вложить. Подсознательно завертелось в голове. «За кого вы меня принимаете? Есть люди, которые бесплатно и со смертельным риском, и даже без гарантии вернуться, стали бы участвовать в предприятии. Часть суммы вы получите до отлета. Можете ее оставить кому-нибудь. К тому же, если это вас успокоит, я полечу с вами. Экспедиция стала целью моей жизни», — отвечая Лему, продолжил излагать детали глава. «Не скрою, риск погибнуть или не вернуться достаточно велик. Однако компания сделала все, чтобы его минимизировать. Конечно, капитан Гросс, вам решать, но подумайте. Я ведь не хочу вас купить. Я ожидаю, что вы воспользуетесь шансом помочь своему племени». Зейд помолчал. «Наверное, у вас накопились вопросы», — подвел черту в монологе глава. «Да уж, это тебе не сотню спасти с аварийного борта», — задумчиво произнес Лем. «Сколько времени до вылета?» — спросил он. Если вы согласитесь, то мы вылетаем завтра. Отсюда. Как? Завтра? Да, именно так. Но подождите, а как же крейсер? Когда я смогу ознакомиться с документацией? Осуществить тренировочный полет и освоиться в конце концов? Возмущался Лем. Капитан, не стоит переживать. У вас еще будет несколько месяцев пути до колонии. Вы сможете все изучить. И поверьте мне, у вас будет самый реалистичный симулятор, который вы только можете представить. Кроме этого, у корабля отличная команда. Не забывайте, мы предлагаем вам должность командующего, а не просто пилота, аргументировал Зейд. Да, но любой командующий должен в совершенстве знать все системы судна и уметь ими управлять, уже сдержаннее произнес Гросс. Конечно, и вы точно справитесь. Во-первых, все управление осуществляется через инфазаторные системы. Во-вторых, вся база знаний по крейсеру и его возможностям также интегрируется через нее. Так что вам останется только познакомиться с нашим гигантом и применить ваши навыки и способности. Рассеял сомнения Лема глава. Лем, я понимаю, что все это выглядит очень загадочным и странным, но больше деталей вы сейчас не получите. Обещаю, что после выхода в гиперированный космос вы узнаете все подробности. Сейчас просто поверьте мне. Именно поэтому я и пригласил вас лично. Я хотел заглянуть в ваши глаза и дать такую возможность вам. Понимаете, о чем я? Понимаю. Когда я должен дать ответ? Задумчиво спросил Гросс. Сегодня, Лем. Сегодня, ответил Нотон. А что будет, если я откажусь? Ничего, спокойно сказал Зейд. С вами или нет, но миссию уже не отменить. Замечу, что без вас, возможно, мы не сможем осуществить задуманное. Глава замолчал. Хозяин и гость уже спокойно смотрели друг на друга. Глава настолько эмоционально рассказывал о своей экспедиции, что сейчас был опустошен, а Лем пытался привести мысли в порядок. Подсознательно решение было принято, но не явно, с бередящими мозг рассуждениями. Сейчас всем нужна была пауза. Гросс взглянул на сидящего Зейда, позади которого зависла светящаяся сфера, и с ракурса капитана она образовывала нимб, что вполне соответствовало статусу главы на Земле. Лем спросил. «Глава, а что за шар за вами?» «А, это... это Дефенсор. Новая модель инфазатора? Скорее, это дополнение к нему. Так сказать, инфазатор во плоти. Вы даже не представляете, на что способны мобильные поля», разъяснял Нотон, в то время как от сферы отделились три шарика, испускающих свечение, и расположились сверху стола. Остывшая чашка Зейда приподнялась, направившись к его руке и демонстрируя преимущество устройства. «Наверное, это самый безобидный фокус, который может выполнить эта штука», с усмешкой уточнил Гросс. «У вас будет такой же. Прежде всего, это защитник, а в нашем предприятии он не помешает», многозначительно произнес Зейд. «Ну что ж, есть что-то еще, о чем мне нужно знать?» спросил Гросс. «Я старался быть максимально открытым с вами. Конечно, насколько это возможно сейчас. Еще раз отмечу, что вы узнаете все подробности чуть позже, и то, что сейчас я не могу раскрыть всех обстоятельств. Это не попытка запугать вас, а всего лишь меры предосторожности». «Ясно. Тогда мне бы хотелось вернуться домой и все обдумать, прежде чем дать ответ». «Я прекрасно вас понимаю, капитан. Конечно. Жду вашего решения сегодня». «Хорошо. Спасибо за кофе», — произнес Лем и начал вставать с кресла, но Зейд прервал его фразой. «О, нет-нет, сидите». Кресло плавно приподнялось и начало движение в сторону запутанных коридоров. Рейк зашел в комнату, как только Лем покинул ее. Это не было коварным планом, он действительно был занят и освободился только что. «Нотон, как все прошло?» — на ходу спросил Нобус. «Думаю, что мы не ошиблись в капитане. Он даст ответ сегодня, и, думаю, он согласится», — без деталей ответил Зейд. Рейк прошел к креслу и сел. Немного подумав, он сказал. «Глава, Нотон, я готов». «Я нисколько не сомневался, хотя у тебя, как, впрочем, и у нас всех, нет выбора». «Рейк, возможно, тебе предстоят испытания куда более серьезные, чем мне». Теперь только тебе отвечать за безопасность землян, и поверь мне, эти ублюдки обязательно прилетят сюда, когда все поймут. Знаю, но я готов. Мы готовы. Надеюсь, что все наши старания не пройдут даром, и ты сможешь защитить наш дом. В противном случае, нам понадобится еще сотни лет, чтобы возродить человечество. Да и то только в том случае, если расчеты верны и миссия пройдет успешно. Другими словами, у тебя нет права на ошибку. Устало произнес глава. Зейд, не беспокойтесь. Вы можете полностью на меня рассчитывать. К тому же нас поддержит Госфлот. Что касается тебя, я, конечно, не сомневаюсь, но что касается Госфлота... Рассчитываем только на свои силы. Его разнесут в несколько минут. Они давным-давно полагаются только на корпорацию. Так что максимум они оттянут на себя пару орудий Союза. Команда на выдвижение военников дошла? Резко заявил и спросил глава Зейд. Да, глава. Сегодня они должны получить приказ. Перейдя на официальный тон, ответил Рейк. Хорошо. Надеюсь, все пока пойдет по плану. Как только мы вылетим или вылетят дроны, пути обратно не будет. Союз немедленно начнет действовать. Так что соберись, Рейк. Началось. Глава еще раз проговорил известные им с Нобусом факты, дав таким образом отмашку началу экспедиции. Заместитель молча встал и направился к двери в коридор, где уселся в транспортное кресло, которое понесло его в сторону апартаментов.